Свобода выбора партнера. Свобода дается человеку для того, чтобы он был волен сам выбирать, учился думать и предвидеть, по какому пути развития ему лучше идти, по отрицательному или положительному. Стоит ли подниматься вверх или проще опуститься вниз? Выбор в любой жизненной ситуации – это выбор между положительным и отрицательным. Об этом человек обязан помнить всегда. Знания помогают человеку маневрировать между своими желаниями и правильным использованием предоставляемой ему свободы. Ее можно использовать для прогресса, а можно и для деградации. Выбирая между положительными и отрицательными желаниями, человек выбирает свое направление развития. Свобода для человека связана с желаниями. Она позволяет совершать выбор между положительными и отрицательными желаниями. И тем самым человек выбирает свое направление развития. Если заглянуть в историю, то в выборе партнера у человека всегда существовали какие-то ограничения. Чаще всего человек руководствовался экономическими соображениями, выгодой, а не любовью. А так как раньше среди детей было распространено послушание, то многие взрослые дети довольствовались теми партнерами, которых выбирали для них по своим соображениям родители. И только в 20 веке при социалистическом строе выбор партнера достиг своей максимальной свободы. Какое-то время на него выбор не имело права влиять ни общество, ни родители, ни расчет. Выгоден или невыгоден партнер. Определяющими стали чувства. На пьедестал взошла любовь. Каждый человек получил право выбирать своего избранника, руководствуясь чувствами и любовью. Ему казалось, что в ходе исторической борьбы за свои права он сам добился свободы в выборе спутника жизни. На самом деле это не так. Такая свобода, можно сказать полная, была предоставлена людям высшими учителями. Но она давалась не потому, что человек вырос эволюционно, а потому что проводился эксперимент, на что способен человек после нескольких прошлых жизней, в которых к этому вопросу подходили иначе. Каждое время накладывает на чувства людей свой оттенок. В одни периоды ему разрешается одно и запрещается другое. А в последующие эти требования могут измениться в обратном порядке. Человек же, проходя через годы жизни, усваивает что-то одно для себя, а другое отбрасывает. Любой обыватель считает, что он выбирает себе будущего мужа или жену, чтобы счастливей жилось на этом свете. Все делается в поисках счастья. Но партнеров, спутников жизни человеку посылают не для развлечений и не для того, чтобы он провел жизнь в счастье и веселье, а для определенной работы души. В результате такой работы душа должна прогрессировать, совершенствоваться, строить в матрице строго конкретные качества. Но они имеют чисто земную основу. На Земле можно строить только земные качества, и их число, хотя и многочисленно, но конечно. А чтобы строить другие качества, допустим, космические, душе надо переселиться на другую физическую планету или в другие энергетические миры. Там душа будет строить свою матрицу из энергий другого диапазона. Мы постоянно говорим об энергиях и их наработке душой, потому что человек создан для этой главной цели. И чтобы понять, почему он счастлив или несчастлив, необходимо понять энергетические процессы, связывающие людей, миры высших. Ибо любовь – это тоже процесс переработки энергии и построения качеств. Надо заметить, что на многих планетах пребывают однополые существа. Там никто не выбирает партнеров для создания семьи. У них другой уклад жизни, потому что они совершенствуются в других качествах, чем человек. Или подобные качества ими давно уже построены, и они работают над приобретением новых. Так что на Земле душа работает над формированием строго определенных качеств, которые она строит из энергий земного диапазона. С этой же целью человеку дается и партнер. Он должен способствовать наработке нужных энергий в матрицу его души. А на бытовом плане данный процесс выглядит гораздо проще. Партнер должен научиться удерживать нужные связи с другим человеком максимально долго. Человек вырабатывает в матрице силы единения. А это не так-то просто, как мы видим, наблюдая за бытовой стороной его жизни. Многие семьи быстро распадаются. С точки зрения строения матрицы, это означает, что ни у одного из партнеров не наработано чувство единения с другим. То есть тонкие процессы, формирующие матрицу индивида, это одно, невоспринимаемое человеком, потому что оно стоит выше его понятий. А течение бытовой стороны жизни – это другое. Но именно быт находится в поле зрения каждого простого индивида, постоянно рассматривается им и пересматривается, обсуждается и перестраивается в жизни. Так что за простым понятием «выбор пар» для создания семьи скрываются непростые космические процессы, разработанные высшими творцами в соответствии со своими целями и целями индивидуального совершенствования каждой души в отдельности. Жесткое создание пар. Вспомните крепостное право, рабовладельчество, религии со старыми нравственными принципами. Без свободы выбора, когда девушке или юноше приводится будущий супруг и через обряд нарекается мужем или женой, без учета желаний самих партнеров, было весьма распространено в старину и особенно у некоторых народов. Нарушение подобных ритуалов строго каралось. В христианстве о создании пар говорилось так: «Оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть». Бытие 2.24. Подобное формирование пар делалось специально свыше, так как пара строилась энергетически определенным образом с момента своего зарождения для конкретных задач космоса, то есть задач высших учителей. Такая семья производила генетически определенно построенные материальные формы детей, а на тонком плане производила для высших миров определенные типы физических и тонких энергий. Так что каждый человек завязан в сложных физических и энергетических процессах Земли и высших миров. А если он связан с высшими планами, то должен давать то, что требуется иерархическим системам. То есть получается, что человек не принадлежит сам себе. Он работает на Землю и на высших личностей, которых мы именуем сутями, и его семья подчинена этим же целям. Мы раскрываем подобные вещи, чтобы человек прозрел и увидел, что он находится в тесной взаимосвязи с другими мирами и существами. Поэтому и в том, что ему дается партнер, надо усматривать цели высших, а не удовлетворение собственной прихоти человека или его работу на такую единственную цель, как продолжение рода человечества во имя светлого будущего. Каждое живое существо работает в космосе сразу на много целей, одни из которых главные, вторые второстепенные, третьи частные. Человек создан как материальная форма, чтобы производить энергию для Земли и высших миров. Это цель его появления на данной планете. Ей подчинено абсолютно все в его жизни. Выполнение данной цели происходит с одновременным совершенствованием его собственной души. Цель совершенствования – сделать эту душу вечной, чтобы включить ее в процессы мироздания как вечный двигатель, производящий определенные типы энергии для вышестоящих планов космоса. Так что даже низкая душонка с этих позиций приобретает большую ценность. Низкая душа – это молодая, еще не построившая себя, а значит, не превратившаяся в вечный двигатель по переработке энергии, и поэтому вынужденная обитать в материальном мире. Человек строит свою душу каждым своим действием, чувством, мыслью и словом. Поэтому высшим не безразлично, что он выбирает и что делает. Отсюда и выбор партнера для создания семьи преследует определенные цели и в смысле воспитания души, и в смысле дальнейшей работы этой пары на космос. Включение фактора свободы в момент выбора супруга имеет для человека особое значение. 2000 лет такой свободы не было, и если она появилась к концу эры рыб, то тоже имеет эпохальное значение. Целью свободы переходного периода является, во-первых, выявить все недоработки душ за 2000 лет, и во-вторых, дать возможность душам достроить себя для перехода в новую эру Водолея. Свобода выявляет в людях пороки и недостатки. И если они перевешивают положительные качества души, то данного индивида передают в отрицательную систему. Здесь он продолжает развитие в качествах, угодных отрицательному иерарху, который, в отличие от Бога, не считается с желаниями человека и никому не предоставляет свободы выбора. Надо напомнить, что свобода выбора в мирах дьявола, то есть в отрицательных мирах, отсутствует. Так что незатейливое понятие «свобода выбора» может привести человека однажды к плачевным результатам, полной потери всех свобод, так как в отрицательных мирах низких и средних уровней господствует роботизация, то есть полное отсутствие свободы. К концу 20 века свобода выбора вообще дошла до максимальных пределов. Некоторые завели целые гаремы, поддерживая отношения со многими понравившимися женщинами одновременно. То есть люди пошли на поводу своих желаний, а это путь деградации и души, и тела. Свобода позволила многим вздохнуть полной грудью, радуясь, что оковы пали, и теперь можно бороться за свое счастье и искать того единственного или единственную, который осчастливит и озолотит. Один партнер стал сменять другого. И понеслось, и поехало. А в итоге, обычно к старости, опустошенные, с грязными душами, они нарабатывали такую карму, что их души передавались дьяволу или раскодировались. Не всякую карму можно отработать, а у дьявола она отсутствует. Дьявол берет душу грешника себе и прощает все грехи, заставляя ее работать на себя. Полное прощение существует только в отрицательной системе. Зачем прощать грехи, если они способствуют отрицательному построению души, создавая негативные качества, требуемые для его иерархии? Наоборот, он старается все отрицательные качества довести до завершения, чтобы использовать их в своих целях. Возвращая такие души в жизнь, он использует их в роли соблазнителей, совратителей положительных индивидов и растлителей молодых душ. Однако полная свобода проявила не только слабые и порочные стороны у людей, но и выявила множество душ чистых, искренних, ответственных за свои чувства и любовь. Свобода, не свобода, осудят, не осудят, они руководствовались не этим, а своими внутренними качествами. Судьей их поступков всегда оставалась совесть и высокие нравственные качества. Но свобода успешно выявляет и очень высокие качества человека. Если все вокруг ведут себя безнравственно, а один продолжает чтить законы и действует только по ним, это говорит о его высоких качествах души, так как его не способно совратить даже общество, которое разрешает грешить. Такие души ведут себя одинаково при наличии полной свободы в отношениях между мужчиной и женщиной и при ее полном отсутствии. Это люди с устойчивыми качествами души, а значит наличием высокой морали. Не общественное мнение диктует им линию их поведения, а собственные личные качества, доведенные до совершенства. Поэтому они четко знают, какой партнер им нужен, и всех прочих по внешним и внутренним качествам, не соответствующих этим внутренним меркам их души, не принимают и все притязания на себя других отвергают. Такой человек выбирает одного единственного партнера и остается с ним до конца своих дней. Если на его пути появляются другие женщины-соблазнительницы или мужчины, он остается к ним равнодушным и держится с ними в рамках только производственных и социальных отношений. Других у него быть не может, потому что другие отношения претят его высоким качеством души. Дело в том, что если какое-то качество достигло совершенства, оно обретает законодательную основу и начинает диктовать человеку ту линию поведения, которую он наработал в себе многими жизнями. Иначе данный индивид повести себя просто не может. И никакая свобода не может заставить его впасть в соблазн. То есть в таком случае свобода доказывает наличие в человеке устойчивых моральных принципов. И если индивид и при жестких законах в обществе, и при их полном отсутствии ведет себя одинаково ровно, следовательно, качество верности, любви в нем достигли своего совершенства. Таким образом, свобода выбора партнера, являясь одной из разновидностей множества других свобод, выявляет в человеке целенаправленно следующее. Первое. Наличие морали в личности. Второе. Наличие пороков определенного типа. Третье. Завершенность построения качеств души. Свобода дается не для того, чтобы человек мог делать все, что взбредет ему в голову, а для того, чтобы разделить общество на тех, кто стремится соблюдать законы, и кто хочет подчиняться только своим желаниям, во имя них разрушая себя и все вокруг.